Вот и лежали до самого восхода. Нелти засмеялась. А у меня нога уже затекла. Совсем ее не чувствую. У меня тоже затекла, сказал Логерт. Только очень давно. Совсем занемело. Как спалось, сестра? Спросил Хиз, зевая. Хорошо. Видела во сне стража? Я тоже. А я ничего не видел, сказал Логерт. Только закрыл глаза, и вот уже утро. Они не торопились вставать. Завтракать все равно было нечем, а в путь отправляться вроде бы еще рано. «Как там твои мертвяки, брат?» – спросил Гиз. «На месте или ушли? Мы-то когда двинемся?» «Мои мертвяки?» «Ну да, полная деревня мертвяков». «Это деревня?» «Ну?» «Здесь?» «Ты что, шутки шутишь?» «Нет», – покачал головой Огерт. «Не помню никаких мертвяков». «Ну как же? Ты же сам сказал, чтобы мы шли вперед и добавил, что они нас не тронут». «Когда?» «Вчера!» «Постой!» Огерт сел, скрестив ноги. Лица его в полумраке не было видно, но Гиз не сомневался, что брат сейчас хмурится, усиленно что-то вспоминая, роясь в памяти, словно в набитом тряпками мешке. «Да, конечно же!» В голосе некроманта уверенности не слышалось. «Помню. Сонные мертвяки». «Какие?» – переспросил Гиз. «Сонные», – повторил Огер чуть увереннее. «Ты что же, забыл, что с нами вчера было?» – спросила Нелти. «Ну, со мной бывает такое. Особенно, если я устал». Огер тряхнул головой. «Но сейчас все в порядке». «Я вспомнил». «Да что там с твоими сонными мертвяками?» – вернулся к вопросу Гиз. «Нам они не помеха». «А бой, о котором ты нас предупреждал?» «Какой бой?» «Ну вот». Гиз хлопнул по железной крышке рундука ладонью. «Опять!» «Бой!» – пробормотал Логерт, растирая кулаками виски. «Впереди был бой. Действительно. Потому-то мы здесь и заночевали». «Видно, ты еще не совсем проснулся, брат», – хмыкнул Гиз. «Ты какой-то сонный». Огер взглянул на охотника, кивнул рассеянно. «Наверное. Некромант и сам хотел бы поверить в такое объяснение пугающих приступов беспамятства. Наверное, я просто еще не проснулся». 20. Мертвяки никуда не делись. Они по-прежнему стояли на своих местах. И вроде бы даже в тех же позах, что и вчера. «Сонные», – пробормотал Гиз, выводя со двора жеребца и посматривая в сторону ворот, где застыли три зловещие фигуры в крестьянских рубахах. «Уж лучше бы просто мертвые. Совсем мертвые». Из дома вышли Огерт и Нелти. Помахая друг другу, спустились с крыльца. «Они даже не шевелятся, брат», – сказал Гиз. «Это ты их так обработал?» «Нет». Огерт допрыгал до телеги. Перевалился через борт, подхватил Нелти под локоть. Помог ей забраться в повозку. «Это не моя работа. Они сами по себе такие». «А что с ними?» Охотник бросил в телегу подобранные во дворе вилы. Оружие не ахти какое, но при определенной сноровке весьма полезное в схватках с мертвецами. «Да ничего особенного. Какой-то некромант оставил их здесь, про запас. А чтобы внимания не требовали, чтобы не отвлекали его и силу его не забирали, он их, ну как бы сказать... Усыпил, что ли? Сонные они, я говорил уже, словно караси зимой. Первый раз такое вижу. А не каждый некромант способен на это. А ты способен? Я? Огерт пожал плечами. Я-то на все способен, да только не все делаю. Гиз по-новому глянул на стоящих у ворот мертвяков, лязнул мечом, предложил. Так может нам их того вырубить всех? Пока они словно караси. «Не надо», – покачал головой Огерт. «Вряд ли это что-то изменит. Я почти уверен, что в округе таких вот деревень еще много. Да и не только деревень. Перелесков, оврагов, старец. Все не обыщешь. Всех не вырубишь. А нам спешить нужно». «Ну вон, хоть тех», – не унимался Гиз. «Что на дороге стоят?» «Не надо», – повторил Огерт. «Они все же не караси. Очнуться в любой момент могут. А сколько их здесь? Вдруг да не справимся». «Ладно, уговорил», — Гид заторопился. Забросил поводья в телегу, проверил, надежно ли привязанный шаг, сбегал в дом, вынес, загодя свернутое одеяло и узел с кое-какой полезной мелочью. Нехорошо, конечно, разбойничать, не дядя пасечник, все же не чужой. Медом когда-то кормил, в гости зазывал. Если жив, простит племянника. «Ну, в путь», — сказал Гиз и хлестнул вожжами спину жеребца. 21. На выезде из деревни, там, где кончались сады и начинались холмистые луга, Гиз остановил телегу. «Осмотрюсь», — сказал он друзьям и поднялся во весь рост, не выпуская вожжи из рук. Впереди четко вырисовывалась неровная линия крепостной стены. Этот ее участок Гиз помнил с самого детства. Столько времени прошло, а очертания все те же. Крутой изгиб, где стена взбирается на холм,